Глава 41. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Ты обещал умолять меня о прощении. Обичуэри. Эй, ты умер? Обичуэри. Не умирай, пожалуйста. Обичуэри. Неприятно признавать, но я немного к тебе привязалась.